Решетка поднималась медленно. По ту сторону от нее уже собрались все те, кто не имел родственников в городе и жил в повозках, еловых шалашах, а то и просто под натянутым на жерди куском холста. Бюргермейстер тронул коня. За ним вяло потянулся десяток конных стражников и столько же пеших с арбалетами на плечах. Покачивая головой, Венцель Марцел смотрел на несчастных беженцев и думал о том, что толкнуло его на эту вылазку. Но уж никак не десяток сельских оборванцев и их костлявых жен, и не прижавшиеся к ногам родителей испуганные дети, и уж, конечно, не одиноко стоящие, скрюченные, будто столетние вязы, старики и старухи. Возможно, он решился на это ради горожан, оставшихся по ту сторону городской решетки, или трех десятков патрициатов, составляющих большинство городского совета, которые сейчас, криво улыбаясь, проводили отряд за черту города. Они знают, бюргермейстер всегда был с причудами. Вот и теперь он выбрался из-за стен. Куда и зачем? В трех милях от города, среди сучковатых сосен, едва видимых за белесой стеной мелкого дождя, Венцель Марцел наконец-то согласился сам с собой. Он отправился на вылазку только потому, что должен был хотя бы что-то сделать. И не важно, что именно. Важно, что в городе, садясь всей семьей за стол, горожане поговорят об этом, а значит, повторят сами себе, что их бюргермейстер занят делом, и это дело на благо города, в том числе каждого из них. Весна была холодной, зелень выглядывала робко, местами. Казалось, что из птиц после морозной зимы выжили одни вороны. Вот и сейчас они затемняют и без того мрачное небо. От развилки налево. Венцель Марцел склонил голову и с безразличием посмотрел на трясущегося рядом судью Перкеля. Тот уже давно не сидел в седле, предпочитая выезжать на редкие загородные судебные разбирательства в тесной кожаной повозке, которую обычно везла одна лошадь. Судья брал подношение и не всегда согласовывал свои решения с буквой закона или собственной совестью. Это и понятно. Чтобы стать судьей, Перкель пожертвовал отцовским наследством. Но очень скоро он должен был все вернуть и приумножить. Вот только город нищал и ограничивал себя во всем. «Спасибо, судья», – после долгой паузы выдавил Венцель Марцел. В конце концов, судья сам напросился на поездку. Ему тоже хотелось, чтобы о нем говорили. А еще ему хотелось схватить разбойников. Тогда о нем будут говорить еще больше. Судья, пославший на смерть слуг дьявола. «Мы желаем одного – смерти разбойников», – решил бюргермейстер и даже улыбнулся Перкелю. Судья от неожиданной благосклонности вскинул брови и сбавил шаг коня. Потянула гарью. Несмотря на моросящий дождик, она была сильнее покрывающей все вокруг влаги. Запах пожарища по-прежнему подпитывался белым дымом, который поднимался над обугленными бревнами. Бюргермейстер Марцел медленно осмотрел место происшествия. Дом, хлев, сыроварня, кладовые и изгороди – все превратилось в тускло-серые угли, на которых крестами лежали пористые от тления бревна стен и опорные балки. На едва пострадавших от пожара воротах висела полтуши теленка. Рядом лежала корова с вырезанной правой задней ногой. На низких сучьях, стоящего рядом дуба, за хвосты были привязаны два пса. У одного не хватало головы, второй был утыкан дюжиной стрел. К стволу того же дуба был привязан арендатор Хольц. Точнее, его изуродованный труп, голову которого короткая стрела арбалета пригвоздила к дереву. В плече тоже торчала стрела. Выше плеча находились еще три выпущенных посланника арбалета. «Стреляли на меткость», – громко произнес судья. «На трезвость», – поправил его бюргермейстер и указал на несколько пустых кувшинов в 20 шагах. Разбредшиеся по двору стражники сокрушенно качали головами. Поживиться было нечем. Разбойники унесли почти все. Оставшиеся уничтожил огонь. Вот только мясо. Но вряд ли бюргермейстер велит его забрать. У него мясо в кладовой всегда есть. А тащить на глазах горожан остатки живности Хольца – лишний повод для ненужных разговоров. «Кто-нибудь видит живых или мертвых?» – обращаясь ко всем, крикнул Венцель Марцел. Ему никто не ответил. «Тогда возвращаемся». «А труп Хольца?» – напомнил судья. Бюргермейстер посмотрел на опирающегося на алебарду старика Вальтера, стоявшего в пяти шагах от них, и велел ему. «Останься. Сделай все по-божески. И ты останься». Венцель Марцел ткнул пальцем в ближайшего стражника и повернул коня.